Геннадий исписывал страницы за страницей сложными математическими формулами. Он, наконец, избавился от жены и дочери, которые ужасно мешали ему жить и работать. Надо же, что выдумала эта зараза его жена. Деньги ей, видите ли, были нужны, и поэтому она решила заделаться киллершей и приспособила эту дурёху дочку, приставила к делу. Вот той способности открылись, умеет с зеркалом обращаться. Он виноват, конечно, но ему и в голову не могло прийти, что они на такое решатся. Ну, теперь судьба ему помогла, жену запрячут надолго, а дочка... Что ж, выбраться оттуда она самостоятельно не сумеет. Это и к лучшему. Теперь он может полностью отдаться главному делу своей жизни. Геннадий надеялся, что его имя останется в истории математики. Конечно, он уже кое-чего добился, изучая наследие великого Архимеда, но ему хотелось оставить в науке и свой собственный след. Для этого нужно было решить великую проблему Риммана. И вот, найдя свою зеленую тетрадь с записями многолетней давности, он трудился день за днем. Но формулы никак не складывались, не приобретали законченный совершенный смысл. Ему опять чего-то не хватало. Ах, если бы можно было посоветоваться со своим старым учителем, профессором Сагурским. Но с Сагурским он уже очень давно не общался, значит, нужно полагаться только на свои силы. Тем более он узнал от этой своей дурехи дочки, что Иван Казимирович умер больше полугода назад. Да, нехорошо, конечно, вышло, но Геннадий последние годы был не в лучшей форме. Эта стерва жена определила его в скворечник, а там... Там были свои неприятности, Геннадий не любит об этом вспоминать. Неужели без Сагурского, без его советов он не способен доказать великую теорему? Для завершения работы Геннадию не хватало совсем немного. Ему нужно было преодолеть всего лишь последний, незначительный барьер, преобразовать всего одну формулу. Тут он вспомнил, что как-то обсуждал с Сагурским именно эту проблему. Сагурский тогда говорил, что у него есть выкладки, при помощи которых можно разобраться с этим преобразованием. Наверняка это отражено в записях профессора. Геннадий понял, что ему необходимо взглянуть на эти записи. Последние годы своей жизни профессор Сагурский провел в ужасной глуши, в загородном доме, куда очень трудно добраться. Профессор говорил, что ему там особенно хорошо работается. Ничто не отвлекает его, ничто не мешает. Тишина и воздух свежий. Наверняка именно там, в том доме, остались записи Сагурского. Вот бы взглянуть на них. Геннадий как-то побывал в том доме и хорошо запомнил его. Помнил он также, что туда очень долго добираться. Но с тех пор, как он изучил научное наследие Архимеда и научился применять придуманный великим греком способ преобразования пространства-времени, для него проблема перемещения предметов и людей не существовала. Правда, до сих пор он перемещал только других людей, а сейчас нужно было перенести самого себя, но это не должно принципиально отличаться. Геннадий приободрился и принялся за расчеты. В процессе этих расчетов ему понадобился собственный вес. Последний раз его взвешивали несколько лет назад в скворечнике. Он помнил прошлую цифру, но подумал, что за это время вес мог значительно измениться, а это приведет к большой ошибке при телепортации. Весов у него дома не было, но он вовремя вспомнил знаменитый эксперимент своего кумира, великого Архимеда, когда тот погрузился в ванну и определил объем вытесненной жидкости. Как ни странно, ванна в его подвальной квартире была. Старая, с рыжими подтеками и отбитой эмалью. Но горячая вода хоть и с трудом, но текла. Лежать в такой ванне никому не пришло бы в голову. Но что делать? И Геннадий кое-как ее вымыл. Пока вода текла тоненькой струйкой, он бормотал школьный стишок про закон Архимеда. Тело, втиснутое в воду, выпирает на свободу силы втиснутой воды, телом втиснутой туды. Автор неизвестен. Наконец ванна наполнилась. Геннадий опустился в нее, замерил, насколько поднялся уровень воды, после чего определил объем своего тела, умножил на удельный вес и получил свой собственный вес. При этом он убедился, что за год очень похудел. Ну да, он был так увлечен своими научными изысканиями, что часто забывал поесть. Да и продукты эта зараза приносила ему несвежие и невкусные, все больше лапшу быстрого приготовления и консервы. Вот теперь посидишь на тюремных харчах, узнаешь, что это такое. Но это все в прошлом. Теперь можно забыть и заниматься делом. Наконец, у него есть все данные для телепортации. Геннадий ввел последний поправочный коэффициент, произвел вычисления. И оказался в маленьком пустом помещении со скошенным потолком, видимо, в кладовке. Он толкнул дверь и вышел. Оглядевшись, Геннадий понял, где оказался. Его метод, точнее, метод великого Архимеда, сработал точно. Это был загородный дом его учителя, профессора Сагурского. Тот самый дом, куда он хотел попасть. Тот самый дом, где он рассчитывал найти записи покойного профессора. Геннадий несколько раз бывал в этом доме и хорошо помнил его планировку. Правда, с тех времен дом заметно обветшал, состарился, как стареет человек, который живет в одиночестве, но в нем еще чувствовался аромат прошлого, аромат старых книг и рукописей. В нем как бы жил призрак выдающегося ученого. Геннадий пошел вперед, вспоминая, как разговаривал здесь с профессором. Сагурский говорил ему, что в этом доме ему очень хорошо работается, что здесь какая-то особая, благоприятная для научного труда атмосфера. Большую часть своих научных записей профессор держал на втором этаже. Геннадий хотел было подняться туда, но вдруг он услышал в соседней комнате приближающиеся шаги. Он не ожидал никого здесь встретить. Он считал, что в доме никто не живет, и можно будет без помех порыться в записях профессора. И вдруг эти шаги. Кто это может быть? Геннадий попятился, хотел куда-нибудь спрятаться. Шагнул было к кладовке, через которую попал в этот дом, но вовремя остановился. Там имело место пространственная аномалия, так что можно было перенестись неизвестно куда. Тогда он метнулся к лестнице. Но уже было поздно. Дверь открылась. На пороге появился высокий худощавый мужчина с темными курчавыми волосами, с пронзительным взглядом темных глаз. Геннадий помертвел. Он узнал этого человека. Это был Анатолий Иванович, врач-психиатр из знаменитого Скворечника, из психоневрологического диспансера, тот человек, которого Геннадий ненавидел и боялся, тот человек, которого он до сих пор видел в ночных кошмарах. «Вот мы и встретились», — проговорил врач, криво улыбнувшись. «Давно не виделись, Геннадий?» Геннадий напомнил себе, что они больше не в диспансере, где этот врач имел над ним безусловную власть. Да и сам он с тех пор очень изменился. Он больше не тот жалкий, сломленный неврастенник, дрожащий перед психиатром, как кролик перед удавом. Он остановился, даже шагнул навстречу психиатру и резко, решительно проговорил. «Я вас не боюсь. Это у себя в клинике вы царь и бог, а здесь вы никто». «Кстати, что вы здесь делаете? По какому праву вы здесь находитесь? Это ведь не ваш дом!» «Надо же, как вы заговорили, Геннадий! Вы, правда, очень изменились. Но насчет права, как раз я имею полное право здесь находиться. Вы ведь не забыли, что это дом профессора Сагурского, ни чужого мне человека?» «Ну да, я знаю, что вы его сын, но знаю также, что у вас были с отцом плохие отношения». Поэтому профессор оставил этот дом не вам, а своей внучке. Психиатр побагровел и крикнул. «С этой девчонкой я как-нибудь сам разберусь. А вот вы здесь по какому праву находитесь?» Геннадий ничего не успел ответить. Анатолий Иванович взял себя в руки, понизил голос и заговорил мягким, убедительным, завораживающим голосом. «Геннадий, нам с вами незачем ссориться. Мы с вами всегда находили общий язык». С этими словами он достал из кармана ручку в блестящем золотистом корпусе и начал как бы машинально поворачивать ее. Отраженный от блестящего колпачка блик невольно притянул взгляд Геннадия. Геннадий следил за золотистым бликом, и этот блик, это ритмичное мерцание, постепенно завладело его волей. Геннадий хотел было возразить врачу, сказать, что не было у них общего языка, что Анатолий Иванович обращался с ним как с подопытным кроликом. Но язык его плохо ворочался, готовые вырваться слова застревали в гортани, и сами мысли стали вялыми и тягучими, как густая патока. «Мы всегда находили общий язык, и сейчас найдем», — говорил врач мягким, убедительным голосом. «Вы расскажете мне все, что знаете об этом доме. Мне вы можете доверять». В душе у Геннадия шевельнулся протест. Он знал, что как раз доверять этому человеку нельзя ни в коем случае. Это недоверие придало ему новые силы для сопротивления, для борьбы с этим завораживающим, обволакивающим голосом. «Главное — не поддаваться, не доверять ему». Что же делать? Нужно сделать вид, что он полностью подчинился воле психиатра, тем более, что это недалеко от правды. Вялым, невыразительным, полусонным голосом он проговорил. «Да, я могу вам доверять. Очень хорошо». Анатолий Иванович шагнул вперед. Взгляд его стал цепким и внимательным, как у ястреба, обнаружившего внизу на земле растерявшегося цыпленка. «Очень хорошо», — повторил он. «Вы ведь были близки с моим отцом, с профессором Сагурским?» «Да», — подтвердил Геннадий прежним полусонным голосом. «Я был его любимым учеником». «Значит, у него не было от вас секретов. Он с вами всем делился, все вам рассказывал». Геннадий понял, вот оно. Психиатр подходит к тому, что его действительно интересует, к тому, ради чего он пришел в этот дом. Психиатр еще немножко повертел свою ручку, закрепляя гипнотическую власть над Геннадием, и, наконец, произнес то, что его на самом деле волновало. Как-то незадолго до смерти Сагурский сказал, что здесь, в этом доме, спрятано какое-то бесценное сокровище. «Вы что-то знаете об этом? Он не говорил с вами на эту тему?» Геннадий медлил. Как шахматист, он обдумывал свой следующий ход. Что сказать психиатру, чтобы пустить его по ложному следу? Лена очень удачно успела на автобус, который шел до Прохорова, и народу было немного. Рядом с ней никто не сел, так что некого было спросить, где выходить. Но она и так помнила, что выходить нужно в деревне под названием Зайцево, а оттуда идти по узкой тропиночке через поле минут 20 или больше. И тогда будет нужное ей село Лисицыно. А там уж пройти всю деревню до старого, стоящего на отшибе дома, что находится на улице Полевой. Да там все прямо и прямо, и дом издалека виден. За окном стремительно проносились придорожные деревни, вот мелькнула заправка, еще надпись такая яркая. Да, судя по времени, получается, что ей скоро выходить. Ага. Вот дом с садом красивым, пионы разные с дороги видно. «В Зайцево остановите!» — крикнула Лена. И угадала, потому что водитель проехал еще метров 200 и притормозил. Выходя, Лена смутно ощутила, что что-то не то, но автобус уже рванул с места и скрылся за поворотом. Лена огляделась и не увидела никакой тропинки. Вот тут раньше стоял столбик с надписью «Зайцево», а потом нужно было перейти через придорожную канаву по двум бревнышкам, а там уж и тропинка. Не было столбика, и мостика не было. Была здоровенная глубокая яма, которая потихоньку наполнялась водой после вчерашнего дождя. Перейти яму не было никакой возможности, да и дальше не видела Лена никакой тропинки. Выходит, она ошиблась? Или нахал-водитель высадил ее совсем не там? Хотя нет, вон же табличка валяется «Зайцево», и два зайца на ней нарисованы. Машина остановилась так тихо, что Лена обернулась, только услышав голос. «Эй, красавица, ты что тут ищешь?» Внедорожник был прилично заляпан грязью, и из окна выглядывал мужчина. Лена плохо видела его лицо против солнца. «Так что случилось?» — снова спросил он. Голос был глубокий, спокойный. «Да вот», — Лена подошла ближе. «Тут раньше тропинка была в Лисицыно, а теперь нету». «Так тебе, выходит, в Лисицыно надо?» Вроде бы даже обрадовался он. «Садись, довезу. Пешком теперь отсюда не дойдешь, нету той тропиночки». И, видя, что Лена замешкалась, рассмеялся. «Да не бойся ты, тут ехать всего ничего на машине-то. А пешком ты 2 часа по дороге тащиться будешь». Лена сообразила, что выбора у нее нет, и села в машину. Водитель оказался довольно молодым. Лицо сильно загорелое, выбрить чисто, и пахло от него не потом, а каким-то приятным лосьоном. Крупные загорелые руки уверенно лежали на руле. Мотор сытый и спокойно урчал. «Ты в поселке не живешь», — сказал он. «А то бы знала, что тут теперь не пройти. Дорогу мы тут строим, чтобы до Лисицына хорошая дорога была. Там дальше развязка большая будет». И правда, когда машина повернула, Лена увидела много дорожной техники и людей в строительных касках. «Вот оно, Лисицыно твое. Тебе куда?» «На Полевую улицу, в самый конец», — сказала Лена. «Там дом такой с двускатной крышей». «Видел я этот дом, красивый. Подремонтировать бы его, и можно жить. Когда дорога будет, участки в Лисицыне очень в цене поднимутся. А у тебя там родные?» «Дед», — неожиданно для себя сказала Лена и добавила, — «был, умер недавно». Она тут же выругала себя за неосторожность. С чего это ей вздумалось выбалтывать про себя такие подробности первому встречному? Решила же, что никому доверять нельзя, а сама... «Сочувствую», — водитель посерьёзнел. «Хороший был дед?» «Умный очень, ученый. — ответила Лена чистую правду. «Ну, вот она, Полевая улица. Вон и дом твой виднеется». «Спасибо тебе». Лена решила, что раз он с ней на «ты», то и ей тоже можно. «Ты вот что...» Он замялся. «Не подумай ничего, но ты решила, как обратно будешь в город добираться. Что-то мне подсказывает, что ты в этом доме не живешь. «Пока да, не живу». И снова Лена не успела вовремя прикусить язык. «Тогда так сделаем. Я 3 часа обратно поеду. Могу тебя тут подождать. На этом самом месте, если хочешь, конечно». «Хочу!» Неожиданно для себя Лена рассмеялась. «Конечно, хочу! Непременно приду сюда 3 часа и... Давай хоть познакомимся. Меня Леной зовут». «Елена, значит, хорошее имя, а я...» «И если скажет, что Максим, тут же ухожу и ни за что сюда не вернусь». Молния пронеслось в голове у Лены. «Хватило мне уже и с тем Максимом». «А я Матвей», — сказал ее новый знакомый. «Матвей Голубков, что ты смеешься?» «Да ничего, просто я Голубева». И Лена побежала к дому с двускатной крышей. Внедорожник развернулся и уехал. А Лена, не спеша, пошла вдоль покосившегося забора. Вот интересно, со стороны крыльца никакого забора не было, это она точно помнит. Одна доска сгнила и вывалилась. Так что Лена легко протиснулась на участок, чтобы не идти в обход. Первый, кого она встретила, был большой черный кот. Он вылез, потягиваясь из куста смородины, и посмотрел на Лену не слишком благосклонно, мол, ходят тут всякие. «Привет», — сказала Лена. «Как поживаешь?» На участке было удивительно тихо, только в сарае копошились эти машины куры. Лена направилась было к крыльцу, но заметила вдруг, что дверь в дом приоткрыта. Она переглянулась с котом, тот явственно пожал плечами, а потом направился в сторону. Лена прислушалась к себе и поняла, что лучше не ломиться в открытую дверь и подождать. «Кто там в доме? Воры залезли. Да что там брать-то?» Тем не менее, она осторожно прошла вдоль дома и едва не наступила на кота, который ожидал ее возле открытого подвального окна. Потом заговорщицки мигнул и ушел в подвал. Лена помедлила немного. Черт его знает, что в этом доме может быть. Видела же она своими глазами, как тот неприятный тип, который уговаривал ее продать дом, вошел в кладовку и пропал. Но все же нужно рискнуть. И она полезла в окошко. Кот уже ждал ее у двери. Дверь в подвал со стороны дома была не заперта. Лена открыла ее, стараясь не скрипеть, и на цыпочках поднялась по лестнице. И услышала голоса. Она застыла, вся превратившись в слух. Голоса были мужские и ей незнакомые. Один был глубокий вальяжный баритон, интонация вроде бы доброжелательная, но Лена со стороны сразу уловила фальшивые нотки. По выражению той же соседки тети Дуси, этот тип мягко стелит да жестко спать. Второй голос был неуверенный. Человек говорил медленно, то и дело запинаясь. Было такое чувство, что ему трудно выталкивать из себя каждое слово. Он часто дышал, всхлипывая, как будто старался проглотить ком в горле. Лена осторожно придвинулась к двери комнаты, где, как она знала, стоял большой круглый стол и старая, но довольно прочная мебель. Дверь была закрыта неплотно, так что она отчетливо слышала разговор. «Ну, Геннадий», — говорил баритон, — «не тяните время. Все равно вы мне расскажете все, что знаете. В противном случае вы...» «Что вы мне сделаете?» Почти закричал обладатель второго голоса. Неуверенный, слабый и нездоровый человек, как поняла Лена. «Я не ваш больной! Я буду защищаться!» «Да ладно вам!» — сыто рассмеялся баритон. «Я лично ничего вам не буду делать. Я просто вызову психоперевозку, и вас отсюда отвезут прямо в больницу. Как вы ее называете, скворечник? Вот туда и отвезут, не сомневайтесь. Я здоров». Угрюмо пробормотал тот, кого называли Геннадием. «Вы не можете». «Могу!» — рявкнул его собеседник. И теперь в голосе его не было мягких ноток. «Я все могу. Я ваш лечащий врач». Лена только слышала, что первый мужчина рассердился, но не видела, что он выпустил из рук золотистую ручку. Она не только перестала крутиться, но и упала на пол. И пока тот, первый мужчина, ее поднимал, второй, похоже, немножко пришел в себя. Во всяком случае, голос его теперь не был таким неуверенным. «А скажите мне, Анатолий Иванович, отчего это покойный профессор Сагурский не сказал вам, что за ценности он хранил в своем доме? Я уж, конечно, не говорю о том, что он не оставил вам в наследство сам дом. Я, честно говоря, понятия не имел, что у вас есть дочь, ведь у вас с женой детей не было». «Анатолий Иванович», — мелькнуло в голове у Лены, — «значит, там в комнате мой отец, папочка». «Этот старый осел, он просто в старости стал невозможен. Он как-то узнал, что я... что у меня...» «Он сказал нотариусу, что не может доверить мне то, что у него есть, что это большая ценность, и нотариус, надо думать, нашел девчонку». «Меня, значит», — сообразила Лена. «Я хотел просто купить у нее этот дом, предложил бы хорошую цену, но...» «Но она не захотела. Выходит, ваш отец был прав, когда оставил ей дом». «Слушайте, что вы себе позволяете? Как вы смеете разговаривать со мной в таком тоне? Я ваш врач!» «Козёл ты, а не врач», — подумала Лена. «Немедленно говори, что знаешь, придурок. Не то сделаю так, что все выболтаешь, только потом станешь овощем». «Не надо! Уберите шприц!» Лена поняла, что не может стоять просто так, и распахнула дверь. И увидела двух мужчин. Один был высокий человек с курчавыми темными волосами, глаза его сверкали от ярости. Он прижимал к столу другого, очень худого, просто изможденного мужчину, очень скромно одетого. Тот смотрел испуганными запавшими глазами на шприц в руке своего противника. Оба они подняли головы, услышав шум. «Никому не доверять», — напомнила себе Лена. «Делать то, чего от тебя не ждут». «Папа!» — закричала она. «Папочка, наконец-то я тебя нашла!» и побежала через комнату к столу, заметив, что врач, если можно его так назвать, незаметно убрал шприц. «Папочка, дорогой!» Лена порывисто обняла этого типа и потянулась поцеловать, но он в самый последний момент еле заметно отстранился. «Как я рада, что мы с тобой встретились, дорогой!» Продолжала она сыпать словами. «Мама так много рассказывала о тебе, какой ты замечательный и умный!» Она обняла его еще крепче и все гладила по плечам в надежде, что сумеет незаметно вытащить шприц. И воткнуть его этому типу куда придется, потому что иначе от него не избавиться. Вряд ли лекарство его убьет, скорее просто одурманит. А уж потом Лена выспросит у того второго, кто он такой и что делает в доме ее деда, точнее, в ее собственном доме. Этот тип, который являлся ее биологическим отцом и больше никем, сделал попытку отстраниться, вежливо, но твердо. Лена нехотя его отпустила, но продолжала вглядываться в его лицо с наигранной любовью и восторгом. То есть, во всяком случае, она очень надеялась, что у нее это получается. «Здравствуй». Он помедлил немного, потом повторил. «Здравствуй, дочка». И Лена поняла, что он забыл, как ее зовут. Да он про ее существование вообще благополучно позабыл и вспомнил только, когда дед ей наследство оставил. «Ну, погоди же, папуля», — подумала Лена, тщательно сохраняя на лице выражение восторженной идиотки. Краем глаза она наблюдала за вторым, за тем, которого папаша называл Геннадием. Тот опасливо смотрел на своего врага и потихоньку двигался к двери. Лена отвернулась и показала ему за спиной, чтобы не уходил. Кажется, Геннадий все понял правильно, потому что он незаметно придвинулся к вазе с засохшими полевыми цветами и устроился поблизости, чтобы успеть схватить вазу в нужный момент. И глаза его так блеснули, что Лена поняла, двинет он этого врача по кумполу, не задумываясь и немедля. Лена очень надеялась, что до этого не дойдет, поэтому, что называется, усилила напор. «Я тут совсем одна, ничего и никого не знаю. Понятия не имею, как распорядиться дедушкиным наследством. И ты мне поможешь? Мы же все-таки не чужие, верно?» При этом она заглянула ему в глаза снизу, как собачонка. Это было трудновато, поскольку Лена от природы была выше среднего роста, но она очень постаралась. И, кажется, он поверил в ее глупость, да небось и не сомневался. «Скажи, дорогая...» Папочка включил все свое обаяние. «Ты уже обследовала дом?» «Не весь, я не успела, у меня не было времени. Но мы сделаем это вместе, хорошо?» «Конечно, я в полном твоем распоряжении». Он улыбнулся и раскинул руки для объятий, но вперед не шагнул. «Значит, он все-таки поверил. Этот тип считает ее полной дурой из провинции». «Ну что ж, это хорошо, что он так думает». «Знаешь...» Она доверчиво посмотрела на него. «Я кое-что нашла там, только не знаю, как это назвать. Такое...» «Где оно? Где ты это нашла?» Встрепенулся обладатель баритона. «Покажи мне». «Конечно, пойдем скорее». И Лена устремилась из комнаты, незаметно махнув рукой Геннадию, чтобы не чинил препятствий. Она знает, что делает. Она остановилась перед дверью кладовки. «Это там, в дальнем углу. Нужно повернуть такую незаметную ручку на стене и...» «Где?» Он распахнул дверь и шагнул внутрь. «Но тут же ничего нет. Тут пусто. Ты просто не видишь!» С этими словами Лена сильно толкнула его в спину и захлопнула дверь. «Уф, надоел как! Надеюсь, больше он не вернется. А вы знаете, куда его отправили?» Спросил неслышно подошедший Геннадий. «Понятия не имею», — честно призналась Лена. «Знаю, что его больше здесь нет». В доказательство своим словам она открыла дверь. Кладовка была пуста. «Надо же! Оказывается, старик сделал так, что это работает без всяких дополнительных расчетов», — удивился Геннадий. «А как вы узнали про кладовку?» «А мне вот он показал». Лена в окно увидела черного кота, который спокойно умывался возле сарая с курами. Интересно, куда же Анатолий Иванович отправился? «А мне вот интересно другое», — строго сказала Лена. «Кто вы такой и как оказались в моем доме?» Анатолий Иванович Сагурский очнулся. Точнее, очухался, потому что сознание он не терял. Просто вдруг наступила глубокая вязкая темнота, а потом... Теперь тоже было темно, но он различал странные звуки, как будто что-то скрипело, хрюкало и бормотало. Как вдруг среди ночи начинает бормотать испорченный кран на кухне. Но отчего же так темно? Тут Анатолий Иванович осознал, что у него закрыты глаза. И открыл их очень осторожно, чтобы резкий свет не ослепил его. Ничего не случилось, никакого резкого света не было. Была полутьма, свет шел от мутного плафона под потолком, и в этом неверном свете Анатолий Иванович увидел, что находится в небольшой комнате и лежит на кровати. Кровать была неудобная, узкая, с панцирной сеткой. Когда он пошевелился, кровать жутко заскрипела. Тем не менее, он все же решился сесть и спустить ноги с кровати. С такого ракурса он разглядел комнату. Она была небольшая, узкая, как пенал. По стенам помещались две одинаковые кровати, рядом с каждой — тумбочка. Напротив двери — окно без занавески и шторы. На широком подоконнике навалены какие-то нитки, рисунки, поделки из пластилина, фантики от конфет. Был еще в комнате простой деревянный стул с жесткой спинкой. И больше ничего. Анатолий Иванович слишком часто видел точно такие комнаты разной степени бедности и запущенности. Но во всех них было что-то настолько общее, что он без труда определил комнату, куда попал, как больничную палату. Ну да, вон на второй кровати кто-то лежит, накрывшись головой серым больничным одеялом с казенным штампом. И оттуда доносятся странные звуки. Этот кто-то хрюкает, всхлипывает и бормочет что-то непонятное. Наверное, во сне. Как он здесь очутился? Анатолий Иванович напряг память и с трудом вспомнил, как он поехал в дом своего покойного отца, чтобы найти там что-то очень ценное. Он не знал точно, что это такое, но надеялся таким образом поправить свои дела. И там он встретил этого приживала Геннадия, который вечно крутился возле отца. Он мог знать. Но потом появилась эта дура, которая, надо сказать, просто и элементарно обвела его вокруг пальца, заманила в кладовку, и теперь он здесь. Выходит, он ее недооценил. Ну что ж, сейчас нужно определить, где он находится, и уходить отсюда. Он оглядел себя. Все на месте. Его собственная одежда, часы, бумажник, ключи от машины. Потом подошел к двери и нажал на ручку. Дверь не открылась, он поискал задвижку и понял, что дверь заперта снаружи. А это говорило о том, что он не в простой больнице, а в психиатрической. Он постучал тихо, потом громче, но никто не пришел. И тогда он сообразил взглянуть на часы. Было 5 утра, а когда у них тут подъем? В 7:30, не позже, а ночью дверь никто не откроет, уж он точно знает. От стука тот на второй кровати проснулся и сел. «Привет», — сказал Анатолий Иванович. «Это что за место?» Тип посмотрел на него, выпучив глаза. Потом закрылся рукой, помотал головой и снова посмотрел. «Ты кто?» — спросил Анатолий Иванович настойчиво. «Зовут-то тебя как?» Мужик был худой, бледный, одет в выленившую больничную пижаму. Глаза мутные, плохо выбритый подбородок мелко трясся. Он громко засопел носом, снова хрюкнул, потом посмотрел на Анатолия Ивановича и пробормотал. «Надо же, а доктор сказал, что лекарство поможет, что не будет у меня глюков, а это тогда что?» «Мужик, да ты что такое говоришь? Я вовсе не глюк», — засмеялся Сагурский. «Разговаривает!» Дернулся сосед. «Надо же, разговаривает! Я его слышу! Ой, только доктор не проболтаться, что у меня снова начались глюки, а то двойную дозу пропишет!» И он снова закрылся одеялом с головой. Анатолий Иванович пожал плечами и решил дождаться кого-то более адекватного. Так прошло некоторое время, и, наконец, в коридоре зашумели, и дверь открылась. На пороге стоял здоровенный санитар в несвежей больничной форме. «15-я палата, просыпайся!» — сказал он зычным голосом. «Стрекозёл, подъем! «Я Стрекозкин!» — уныло раздалось из-под одеяла. «Без разницы! А это еще кто?» «Здравствуйте!» Анатолий Иванович встал с кровати и сделал шаг вперед. «Понимаете, я...» Но санитар не слушал его. Он отвернулся и крикнул в глубину коридора. «Кто в 15-ю новенького оформлял ночью? Федька, ты? Отчего не переодел в больничное? Где бумаги его?» «Ничего не я», — прогудел бас в ответ. И в палату заглянул еще более здоровый санитар. Этот полностью заполнял собой дверной проем. «Может, Степаныч? Наверное, он. Только он уже домой ушел. Теперь только завтра будет». «Ничего не понимаю. Эй, Стрекопытов!» Санитар сдернул одеяло со второго больного. «Не знаешь, откуда сосед твой тут взялся? Кто его привел?» «Я Стрекозкин!» Привычно поправил больной. И тут до него дошло. «Чего?» Он очумело захлопал глазами. «Так он настоящий? Вы его тоже видите?» «А я думал...» «Ты думал опять глюки?» Расхохотались санитары. «Послушайте», — снова заговорил Анатолий Иванович. «Понимаете, такое сложное положение у меня». «У него сложное положение», — проворчал первый санитар. «Это у нас сложное положение. Непонятно, кто его оформлял. А старшая сестра придет, шкуру с нас спустит. У нее в документах всегда порядок должен быть, а тут вон что». «Да поймите же вы, наконец, я здесь совершенно случайно оказался, я не ваш пациент». Анатолий Иванович повысил голос, но никто его не слушал. «Так, этого быстро в душ и на обработку», — сказал первый санитар. «Пижаму ему выдать получше, а то доктор придет с ним разговаривать будет, так чтобы не рваное было». «Что?» — закричал Анатолий Иванович. «Какой душ? Я должен поговорить с вашим начальством». «Поговоришь». Гудел санитар Федя, подхватив его как пушинку и вытащив в коридор. «Вот придет доктор, с ним и поговоришь. Без этого никак». «Ох, любит наш волосатик разговоры разговаривать, особливо с новым больным». «Да куда вы меня тащите? Я не больной! У нас тут все поголовно здоровые, больных нету». Мощной рукой Федя отвесил Анатолию Ивановичу небольшого леща. «Никто не признает, что он псих». «Да я сам врач». «Врач? Зачем врач? Нам врача не надо, один уже есть, в 5-й палате находится. Как его? Склифосовский. Там у нас публика приличная, кого только нет. Еще тот, который теорию относительности открыл, и Циолковский, который ракету придумал. Так что, если будешь себя хорошо вести, то тебя туда определят, раз ты врач». Дальше начался полный кошмар. Душ. Причем Федя нарочно делал воду контрастную. То холодную, то слишком горячую. Все вещи отобрала шустрая кладовщица Клава. И, перехватив ее жадный взгляд, Анатолий Иванович отчетливо понял, что дорогих своих часов он больше никогда не увидит. «Где я?» — безуспешно спрашивал Анатолий Иванович. «Где я нахожусь?» Никто ему не отвечал, но он случайно увидел расплывшийся штамп на кармане пижамы «Зауральский городской психоневрологический диспансер». «Что?» — заорал он. «Зауральск? Это где?» «За Уралом», — сказал Федя. «Забыл, где живешь?» Тут Анатолий Иванович впал в буйство, но пришел первый санитар и вколол ему успокоительное, чтобы доктор не ругался. После укола Анатолий Иванович стал тихим и замолчал. Доктор задержался на обходе, потом занимался другими делами, так что Анатолия Ивановича привели в кабинет перед самым обедом, когда по всей больнице воняло пригоревшей капустой. Доктор был маленького роста, с необычайно большой головой. Она казалась еще больше от того, что у доктора была огромная пышная шевелюра и борода. Так что верхней своей частью доктор сильно напоминал Карла Маркса. «Ну, больной, давайте поговорим», — жизнерадостно сказал доктор. «Вы мне расскажете все, что думаете и чувствуете. Я с удовольствием послушаю вас. А потом мы с вами решим, как же быть дальше. Вы только не теряйте надежду, мы вам обязательно поможем. Мы для этого и существуем, чтобы вам помогать». Анатолий Иванович собрался с мыслями и, наконец, понял, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. То есть ничего он в этом гадюшнике не объяснит, ничего не докажет, нужно выбираться отсюда своими силами. «Вот урод», — подумал Анатолий Иванович, — «никакого профессионализма». «Ну, чего ждать в этой дыре? Откуда у них тут профессионализм?» «Ну, этого-то обдурить будет легко. Главное, эту ручку у него выманить, колпачок блестит, как раз подходит. А потом в гипнотическом трансе он сделает все, что я скажу. Главное, это выбраться отсюда, а там уж...» «Мне очень трудно говорить», — проговорил Анатолий Иванович, запинаясь и хрипя. «Если можно, я бы написал вам свою историю хотя бы вкратце». «Ну зачем же вкратце?» Доктор замахал руками. «Дорогой мой, пишите подробно, у вас много времени». С этими словами доктор протянул карандаш, но увидел, что он сломан, поискал на столе точилку, не нашел, и тогда дал Анатолию Ивановичу свою ручку. Тот еле сдержался, чтобы не выхватить ее, но взял аккуратно, неторопливо, попытался крутить, но с ужасом понял, что не может этого сделать. После того, как его накачали лекарствами, руки очень сильно дрожали. «Так что вы делаете в моем доме?» — снова спросила Лена. «И кто вы такой?» «А я знаю, что вы Лена Голубева. Мне про вас рассказывали». «Кто же?» «А вот слушайте». С этими словами Геннадий сел на диван в комнате и рассказал Лене кое-что про себя, опуская научные подробности. «То есть вы тот самый человек, который сделал зеркало?» — уточнила Лена после того, как он закончил. «Не совсем я его только настроил, а само зеркало сделал Архимед. Слышала про такого? В школе проходили. А что вы тут забыли?» «Ну, мне нужны некоторые материалы Ивана Казимировича. Ему они уже без надобности, а мне без них никак». «А этот тип, папаша мой, болтал про какое-то сокровище, которое дед якобы спрятал в доме. Неслыханные ценности, говорит». «Понятия не имею», — ответил Геннадий. «По мне, так ценнее его научных материалов ничего нет. Только, к сожалению, я не знаю, где это искать». И такое сильное чувство прозвучало в его голосе, что Ленина рука сама вытащила из сумки ту самую черную записную книжку профессора Сагурского, которую она нашла в старом пианино, когда пыталась на нем играть. «Это она!» — воскликнул Геннадий, протянув руки к черной книжке. «Это записная книжка моего учителя, профессора Сагурского. Здесь записаны его последние мысли». Он схватил книжку, открыл ее и поднял на Лену разочарованный взгляд. «Я ничего не понимаю. Здесь какие-то бессмысленные непонятные знаки». «Записи в книжке зашифрованы», — проговорила Лена. «Зашифрованы?» Геннадий снова уставился на текст. «Неудивительно. Профессор не хотел, чтобы его записи попали в чужие руки. Однако не пойму, какой здесь использован шифр». «Кажется, я знаю». «Какой же?» «Я не знаю, какой это конкретно шифр, но догадываюсь, как его можно прочитать. Для этого нам нужно перейти на веранду». Геннадий взглянул на нее удивленно, но не стал спорить. Они отправились на веранду. Лучи яркого летнего солнца проходили сквозь цветные стекла и падали на стол мозаикой разноцветных пятен. Лена положила книжку своего деда на стол, открыла ее и достала удивительное зеркало. Зашифрованный текст, отразившись в зеркале, преобразился в понятные и осмысленные слова. Слова, которые Лена один раз уже прочитала. «Тому, кто читает эту книжку, будь очень-очень осторожен». Геннадий взволнованно заглядывал через ее плечо, читая завещание своего учителя. Вот они прочли последние слова, которые Лена уже читала. Либо история с подожженными кораблями — вымысел, либо Архимед владел какой-то неизвестной нам чрезвычайно передовой технологией. Ответ на этот вопрос мне удалось получить, когда в мои руки попало. На этом месте текст, как и первый раз, снова сделался совершенно непонятным. Геннадий разочарованно взглянул на Лену. «А как прочитать дальше?» «Есть у меня мысль. Я не случайно пришла сюда, на веранду. Думаю, что профессор делал эти записи именно здесь, на этой веранде, и использовал для шифровки свет, прошедший сквозь цветные стекла». «Это возможно», — оживился Геннадий. «Воздействие света разной длины волны может менять цвет чернил, а значит, и начертание самого текста». Лена не стала вдумываться в его слова. Она передвинула книжку и зеркало так, чтобы на них падал зеленый свет. Но ничего не произошло. Еще немного передвинула, теперь книжка попала в пятно оранжевого света. И тут текст изменился, он стал осмысленным. Для того, чтобы понять суть открытия, сделанного Архимедом, следует проанализировать выводы из теоремы Эрроу, а именно... Дальше снова последовали непонятные значки. Лена разочарованно повернулась к Геннадию. «Дальше опять шифр?» «Да вовсе это не шифр», — отмахнулся тот. «Это математические формулы и выкладки». «Удивительно. Профессор все же был гений. Эти его выкладки просто удивительные. Я думал о чем-то подобном, но остановился на полпути». Геннадий в увлечении прочитал несколько страниц. Затем повернулся к Лене. «А вот теперь действительно начался зашифрованный фрагмент. Нужно что-то сделать». Лена кивнула и начала медленно передвигать книжку вместе с зеркалом по столу. Сначала она поймала желтый свет, но при этом ничего не изменилось. Затем зеленый. И снова таинственные значки шифра превратились в ряды математических формул. Геннадий увлеченно читал их, сопровождая чтение восторженными возгласами. Лене ничего не оставалось, как наблюдать со стороны за его восторгом. Странное дело, теперь, глядя на него со стороны, она поняла, что вовсе он не старый, просто очень худой, бледный, до безобразия изможденный. Но глаза его так блестели, когда он читал формулы, и двигался он легко, порывисто. Наконец формулы закончились. Дальше снова последовали осмысленные, понятные обычному человеку строки. Безусловно, Архимед опередил свое время. Но не только свое, даже в нашем времени его открытие кажется невероятным. Я не поверил бы в его возможность, если бы сам Архимед не доказал его, перенеся во времени и пространстве огромное сокровище. «Ага, не зря добрый доктор твердил о каком-то сокровище», — проговорил Геннадий, на мгновение оторвавшись от текста, и продолжил читать. «Это сокровище человеческой мысли. Судя по всему, Архимеду каким-то удивительным образом удалось попасть в Великую Александрийскую библиотеку до того, как пожар уничтожил ее уникальное собрание». Применив свое открытие, он сумел переместить часть манускриптов во времени и пространстве из Александрии III века до нашей эры в наш 21 век. По удивительному стечению обстоятельств, спасенное им собрание попало в мой дом, в мои руки. Впрочем, учитывая гений Архимеда, я не удивлюсь, если это не было случайным. «Фантастика!» — сказал Геннадий, оторвавшись от чтения. «Если бы я не был уверен, что старик — гений, я бы ни за что не поверил в такое». «Однако», — осторожно сказала Лена, «может быть, он к старости, как бы это сказать? Выжил из ума? Нет, не похоже. Ладно, продолжим». Лена снова повернула зеркало. «Итак, повторю еще раз. Тому, кто читает эти строки, нужно быть очень-очень осторожным». «Дело в том, что человечество не знало более ценного сокровища, чем то, которое попало в мои руки. Разумеется, это сокровище мысли, способное перевернуть многие наши научные и исторические представления. Но, с другой стороны, древние манускрипты, содержащие подлинные записи работ Демокрита и Платона, Ксенофонта и Аристофана, Аристотеля и Гомера, представляют собой огромную материальную ценность, а многих людей только это и интересует». «Толково излагает». Геннадий снова оторвался от записной книжки. «Неужели все-таки это был плод его воображения?» Я был так впечатлен найденными сокровищами мысли, что не удержался и рассказал о них кое-кому из коллег, — продолжила Лена. И это кончилось плохо. Информация о них дошла до некоего опасного человека, специализирующегося на торговле старинными рукописями и прочими артефактами. Он попытался купить у меня манускрипты, а когда я отказался, пригрозил отнять их силой. Так что мне пришлось спрятать свитки в безопасное место. На этом месте расшифрованный фрагмент закончился. Дальше снова пошли непонятные значки. Геннадий повернулся к Лене. «Что теперь? Мы оставим это как есть или попробуем найти это тайное место?» «Если там ничего нет, значит...» «Значит, профессор Сагурский в конце жизни потерял разум. Но какая была у него светлая голова, если б вы знали...» Лена снова принялась двигать книгу из зеркала, чтобы поймать лучи других цветов. Она пробовала один цвет за другим, но ничего не получалось. Таинственные записи не раскрывали свой секрет. Красный, синий, оранжевый, желтый — все не то. «Не знаю, такое впечатление, что мне не хватает цветов для расшифровки текста. Может, прежде здесь и правда было больше цветных стекол?» «Действительно, некоторые квадраты и ромбы рамы пустовали. Должно быть, стекла из них были выбиты». Вдруг Геннадий задумался, оглядывая веранду. «У вас появилась какая-то идея?» «Может быть. Я ведь бывал здесь при жизни вашего деда. Мы с ним пили чай на этой веранде, разговаривали о математике». «И что?» «Я вспоминаю, что меня тогда еще привела в восторг игра света в этих стеклах, и цветов тогда было действительно больше. Помню, меня восхитил удивительно красивый фиолетовый цвет. Может быть, как раз он нужен для того, чтобы расшифровать следующий фрагмент?» «Может быть, но сейчас здесь не осталось ни одного фиолетового стекла. Где мы его возьмем?» «Есть у меня идея. Ведь все цвета делятся на основные или первичные и вторичные. Основные — это те цвета, которые нельзя получить смешиванием других цветов. Первичные цвета — это красный, синий и желтый. Вторичные цвета — это те, которые образуются при смешивании двух основных цветов. К вторичным цветам относятся оранжевый, зеленый, фиолетовый». «Да», — вклинилась Лена. «Я помню, что зеленый цвет можно получить, смешав синий с желтым». «Совершенно верно. А оранжевый — это красный с желтым, а фиолетовый?» «Фиолетовый — это синий с красным». Геннадий подошел к окну, осмотрел сохранившиеся цветные стекла и нашел одно красное стекло, державшееся всего на двух гвоздиках. Он осторожно вынул его, постаравшись не повредить, и приложил его к синему стеклу. Свет, проникающий через двойное стекло, приобрел удивительно красивый фиолетовый оттенок. «Ну вот, такой цвет я помню». Лена снова передвинула записную книжку и зеркало. Фиолетовый свет упал на следующую страницу. «Правда, сработало!» — оживилась Лена. «Но только странно, здесь ни буквы и ни слова». Геннадий заглянул через Ленино плечо. «Что это?» «Вообще-то это нотная запись». «Вот уж в чем я совсем не разбираюсь», — признался Геннадий. «А Иван Казимирович действительно умел играть на фортепиано и знал нотную грамоту. Но вот что он хотел сказать, записав эти ноты?» «Не знаю», — Лена пожала плечами. «Единственное, что могу предложить, могу сыграть эти ноты. Наверху ведь есть пианино, и оно, как ни странно, не расстроено». «А вы умеете играть?» — с уважением проговорил Геннадий. «Немножко. Я училась в музыкальной школе, правда, всего один год. Потом мы уехали». Лена сфотографировала ноты из записной книжки на телефон, и они поднялись на второй этаж. Лена пробежала пальцами по клавиатуре и затем сыграла фрагмент мелодии. «Отцвели уж давно хризантемы в саду», — пропел Геннадий немного фальшиве. «Отцвели хризантемы» — популярный роман с композитора Николая Ивановича Харита, 1910 год. «Что? Какие хризантемы?» — спросила Лена. «Ну, это мелодия, которую вы сыграли. Это старинный романс. В нем такие слова про хризантемы. Надо же, никогда не слышала. Вы говорите хризантемы? Лена на что-то пристально смотрела. Геннадий проследил за ее взглядом и увидел в дальнем углу комнаты старое громоздкое кресло, обитое гобеленовой тканью. Обивка была старая, выцветшая и потертая. Из нее торчали нитки, но еще можно было разглядеть украшающие ее вышитые хризантемы. «Иван Казимирович явно указывает нам на это кресло», — проговорил Геннадий. Он подошел к креслу, осмотрел его, затем перевернул вверх ножками. Снизу сиденье было обшито потертой холстиной, с одного угла ткань была немного подпорота и топорщилась. Геннадий прощупал сиденье. Под обивкой был какой-то твердый прямоугольный предмет. Он нашел ножницы, распорол обивку и запустил под нее руку. И вытащил оттуда небольшую книжку в мягком переплете. «Белый бим, черное ухо», — прочитала Лена название на обложке. «Что это такое?» «Ну надо же, ты не знаешь. Вот что значит другое поколение, как все меняется. А это ведь когда-то была очень популярная книга, такая трогательная». «И зачем дед ее сюда спрятал? Что он нам хотел этим сказать?» Геннадий молчал, раздумывая. А ведь он что-то явно хотел этим сказать, иначе не стал бы прятать эту книгу. Лена еще немного подумала и спросила. «А вообще, про что эта книга?» «Про собаку, очень трогательно», — повторил Геннадий и вдруг оживился. «Про собаку! А ведь у Ивана Казимировича была любимая собака, лабрадор по кличке Гектор. Он давно умер. Гектор!» Повторил он таким тоном, как будто сделал важное открытие, и бросился к книжному стеллажу. Там в основном стояли толстые солидные тома с научными изданиями и справочниками по физике и математике. Но Геннадий уверенно вытащил с верхней полки такой же толстый том с золотым тиснением на обложке. «Что это?» — спросила Лена. «Илиада!» — Геннадий показал на название. «Илиада». Эпическая древнегреческая поэма Гомера. Почему Илиада? Потому что один из главных персонажей этого эпоса — троянский герой Гектор. Думаю, что Иван Казимирович намекнул на него, спрятав в кресле книгу про собаку. «Ну да, в этом что-то есть», — согласилась Лена. Геннадий тем временем положил книгу на стол и принялся ее перелистывать. Пролистав ее почти до половины, он издал торжествующий возглас. «Вот оно! Мы верно поняли намек профессора!» Лена подошла к нему и заглянула в книгу. Она была раскрыта на странице с иллюстрацией. Это была черно-белая гравюра, изображающая берег моря, на который вытащили множество кораблей, множество древних судов с короткими мачтами и рядами весел вдоль борта. Но Геннадий смотрел не на гравюру. На краю этой страницы был наклеен бумажный квадратик, под которым просматривался небольшой плоский предмет. Геннадий переглянулся с Леной, подцепил наклейку ногтем и оторвал ее от страницы. Под ней оказался маленький плоский ключ. «Ура!» — воскликнула Лена. «Рано радоваться!» — охладил Геннадий ее энтузиазм. «Мы нашли ключ. Это, конечно, хорошо, но мы не знаем, какую дверь он открывает. Прямо как в «Золотом ключике». «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». Повесть-сказка советского писателя Алексея Толстого. Он насмешливо взглянул на Лену и спросил. «Но, надеюсь, это-то ты читала?» «Разумеется», — фыркнула Лена. «За кого вы меня принимаете?» «За типичного человека 21 века». «Ну, не обижайся, я не хотел тебя обидеть». «Не будем отвлекаться». «Да, так проблема такая же, как там. У нас есть ключик, правда, не золотой. Но мы не знаем, где дверь и замок, к которому этот ключик подходит». «Там дверь была за нарисованным очагом. Интересно, может быть, здесь тоже есть какая-то картина?» Вдруг Лена уставилась на дальнюю стену комнаты, ту, возле которой раньше стояло кресло с секретом. «Смотрите-ка, а вот и картина». Ну, не то чтобы картина. На стене висел большой цветной календарь. На нем был тропический остров, возле которого стояли на якорях катера и яхты. «Вы это видите?» Один из парусников на календаре был, как две капли воды, похож на греческий корабль с гравюры. «Это не может быть случайностью!» Геннадий подошел к стене, снял с нее календарь. Стена была оклеена обоями в геометрических узорах. На том месте, где висел календарь, обои не так выцвели, и выделялся более яркий прямоугольник. И в самом центре этого прямоугольника было едва заметное плоское отверстие. Геннадий переглянулся с Леной и вставил в это отверстие плоский ключ. Ключ подошел как нельзя лучше. Геннадий повернул его, и тут же раздался негромкий щелчок, и часть стены отодвинулась в сторону, как дверь купе. За ней был темный проем. Лена заглянула в темноту. Сразу за потайной дверью начиналась узкая лесенка, уходящая вниз. Лена переглянулась с Геннадием, и они стали спускаться по этой лесенке в неизвестность. Спускались они недолго. Лесенка сделала только два поворота, и перед ними оказалась еще одна дверь. В этой двери была замочная скважина, и к ней подошел тот же плоский ключ. Геннадий открыл дверь и шагнул в темноту. Лена включила подсветку своего телефона. Они оказались в просторной комнате, все стены которой были уставлены стеллажами. А на полках этих стеллажей были аккуратно сложены десятки папирусных свитков. Геннадий бросился к одному из стеллажей, развернул первый свиток, второй, и восторженно воскликнул: «Демокрит! Пифагор!» Тут же он отшатнулся от стеллажа и проговорил: «Что я делаю? К ним нельзя прикасаться руками, им больше 2000 лет. С ними нужно обращаться бережно». Он повернулся к Лене и проговорил: «Это поистине исторический момент. Мы нашли бесценное сокровище, сокровище человеческой мысли». Тут его взгляд упал на одну из полок, где лежал лист обычной бумаги, исписанный наклонным почерком. Геннадий схватил его и начал читать. «Тому, кто нашел мое сокровище...» «Нет, что я пишу? Это не мое сокровище, оно принадлежит человечеству. Это чудом сохранившаяся часть Великой Александрийской библиотеки. Должен пояснить, как это сокровище попало ко мне. В процессе своих исследований я нашел решение одной из важнейших, фундаментальных проблем физики — проблемы соотношения пространства и времени. Косвенным результатом этого решения является возможность перенесения материальных объектов в другую точку пространственно-временного континуума». «Боже мой, как это сложно!» — прервала Лена Геннадия. «Нельзя все это перевести на обычный язык?» «Ну да, это то, что обычно для краткости называют телепортацией. Я участвовал в некоторых экспериментах профессора». Геннадий продолжил. «Я поставил несколько экспериментов такого перенесения. В результате этих экспериментов мне удалось перемещать сначала небольшие предметы, а потом и достаточно большие. В процессе работы я создал в этом доме постоянную точку телепортации. Ну да, в той кладовке». И вот в ходе одного из экспериментов я пытался переместить небольшой предмет, и вдруг передо мной появилась груда прекрасно сохранившихся папирусных свитков. Сначала я не мог понять, что произошло и откуда взялись эти папирусы, но, изучив свитки, я понял, что передо мной часть Великого Александрийского собрания. Среди них были труды Платона и Демокрита, Геродота и Ксенофонта. Да можно долго перечислять только имена великих ученых античности. Наконец я понял, что случилось. В далекой древности некий великий ученый пришел к тому же решению фундаментальной физической проблемы, что и я, и провел телепортацию свитков. По зрелом размышлении я понял, что это мог быть только Архимед. Только его гению под силу было такое открытие. Когда я проводил свой эксперимент по телепортации, наши усилия совпали. Мы оказались в одной точке пространственно-временного континуума, в результате чего свитки переместились не только в пространстве, но и во времени. Также я понял, что Архимед переместил эти манускрипты в последний момент перед пожаром, уничтожившим Александрийскую библиотеку. Переместил их, чтобы сохранить для человечества. Не знаю, как сам Архимед оказался в библиотеке, но подозреваю, что он погиб во время этого пожара.